Характер скрывается в словах, которые мы произносим. Сила позитивных оборотов. Слова – это отражение личности человека, поэтому давайте совершенствовать наши языковые привычки. Для этого необходимо сократить употребление негативных слов и увеличить количество позитивных высказываний. Пожалуй, самое распространенное негативное слово, которое произносят корейцы, это «нет». Муж. Разве не в эту сторону нужно повернуть? Жена. Нет, я сказала повернуть направо на следующем светофоре. Муж. Нет, ты сказала повернуть туда. Надо выражаться яснее. Жена. Нет, просто ты меня никогда не слушаешь. Это разговоры с повседневной жизни. Любой человек может услышать, как пара ссорится, и слово «нет» только подливает масло в огонь. «Нет» — это категорическое отрицание. Например, «нет, я не сплю» или «нет, я не ем». Мы также говорим «нет», когда удивлены, впечатлены или не можем во что-то поверить. Например, «нет, как это возможно?» «Нет, уже столько времени прошло!» «Нет, а как это произошло?» В большинстве случаев это слово обозначает отрицание услышанного. Огорчающее «нет». Я разместила в Инстаграм видео об отказе от слова «нет» для построения хороших отношений. Многие люди сразу поделились им и порекомендовали своим партнерам, семье и друзьям. Сегодня, спустя несколько месяцев с момента публикации видео, оно получило уже 4,9 миллиона просмотров и более 5000 комментариев. Некоторые писали мне, как можно что-то говорить, если избавиться от «нет». Теперь я не могу говорить, потому что у меня нет слова «нет». И я не могу жить без «нет». Большинство были удивлены тем, что слово «нет» воспринимается негативно. Когда я работала в телемагазине, я на собственном опыте испытала негативное воздействие слова «нет». Заместитель директора. «Нет, я хочу сказать, что этот продукт должен четко демонстрировать бренд, как это было изначально». Руководитель. «Нет, чем это? Не лучше ли на этот раз начать с демонстрации продукта? То же самое и с последней продажей». Менеджер. «Нет, подождите, позвольте мне сказать первым. Отходя от темы предыдущего эфира, хотелось бы, чтобы мы подумали о продаже совершенно нового продукта и вместе это обсудили». Заместитель директора. «Нет, это не то. Кажется, вы упускаете что-то важное. Что вы думаете о предыдущем телеэфире?» Телемагазины — это компании, которые продают товары через телевизионную трансляцию. Поскольку трансляция ведется 365 дней в году, у компании много продуктов и также много встреч. Раньше я бывала в среднем на 4 собраниях в день. На совещаниях обсуждается стратегия продажи товаров в прямом эфире, чтобы достичь 100% запланированных продаж. Обычно на встречах присутствуют ведущие шоу, менеджеры продукта, продюсеры и представители производителей, и проходят они так же, как и в других компаниях, скучно или формально. Однако продукты компании имеют большой спрос, поэтому атмосфера встречи обычно хорошая. В противовес этому, последний эфир прошел не так гладко, продажи упали и были допущены ошибки. Атмосфера на собрании была мрачной. Люди, которые вкладывают душу в развитие продукта, независимо от количества продаж, иногда показывают свое недовольство во время таких собраний. Первое слово, которое в таком случае звучит, это «нет». С его помощью мы оспариваем мнение оппонента и выдвигаем свое. Но, в конце концов, мы следуем указаниям того, у кого больше влияния и авторитета. Каждый раз, когда происходило подобное, я задавалась вопросом, а было ли это совещанием? У нас одна цель, но почему мы начинаем критиковать друг друга? если избавиться от слова «нет». Давайте говорить без слова «нет». Если его опустить, то получится утвердительное предложение. Воспользуйтесь этим методом, и у вас получится выразить самостоятельное, а не противоречащее другой стороне мнение. Вместо того, чтобы опираться на чужое высказывание, вы оставляете его как есть и выражаете собственную мысль отдельно. Цель совещания — это выражение различных мнений, их совместное обсуждение и принятие лучшей стратегии. Чтобы компания развивалась, на собраниях нужно поддерживать комфортную атмосферу места, где каждый может сказать, что хочет. Если помнить, что у нас одна цель, и опускать слово «нет», мы сможем общаться, не противореча друг другу. Заместитель директора. Убираем «нет». Также можно опустить «я хочу сказать». Этот продукт должен четко демонстрировать бренд, как это было изначально. Руководитель. Убираем «нет» и «чем это», потому что это звучит, как будто наше мнение лучше чужого. Не лучше ли на этот раз начать с демонстрации продукта? То же самое и с последней продажей. Менеджер. Убираем «нет», подождите, позвольте мне сказать первым, потому что нужно вступать после того, как договорит другой. Отходя от темы предыдущего эфира, хотелось бы, чтобы мы подумали о продаже совершенно нового продукта и вместе это обсудили. Заместитель директора. Опускаем «нет, это не то», кажется, вы упускаете что-то важное, звучит как критика коллег. Думаю, что в предыдущем эфире тоже были свои плюсы. Заменяем «разве не» на «как насчет». Не лучше ли на этот раз начать с демонстрации продукта? Давайте сделаем из этого негативного высказывания более позитивное. Что вы думаете о том, чтобы в этот раз начать с демонстрации продукта? Давайте менять «разве не лучше пойти этой дорогой» на «что насчет этого пути?» Не лучше ли перекусить сэндвичем, раз нужно быстро поесть, на «раз поесть нужно быстро, может быть, сэндвич?» Когда вы хотите, чтобы с вашим мнением согласились, эффективнее задавать уверенные и позитивные вопросы. Потому что негативные вопросы мы задаем, когда нам не хватает уверенности. Например, когда человека спрашивают, что съесть на обед, а в ответ звучит «сегодня идет дождь, не подойдет ли к нему калькуксу?» Становится понятно, что собеседник не уверен, оценит ли его предложение поесть суп с лапшой. Когда девушка спрашивает у своего парня, какой наряд лучше надеть, он отвечает: «Разве платье не выглядит более официально?» На самом же деле он может и не понимать разницы между платьем и комплектом из двух вещей. Если есть уверенность, то ответы прозвучат позитивно. «Пойдем в ресторан Калькуксу. Там очень вкусно. Сегодня надень платье. Ты в нем очень красивая». Если нужно принять решение, давайте отвечать уверенно и позитивно. Говорите о том, что возможно, а не о том, что невозможно. Когда родители говорят о том, что детям нельзя, их речь изобилует негативными фразами. Ребенок. «Папа, можно мороженое?» «Папа». «Какое мороженое? Пока не поешь нормально, нельзя». Ребенок. «А можно есть и смотреть YouTube?» «Папа». «Я же говорил, нет. Это плохая привычка для маленьких». Ребенок. «Тогда пусть мама почитает книгу, как радио». «Мама». «Я не могу, я работаю. Попроси папу почитать». «Нельзя, не можешь, не делай, не то, говорил же нет». Это запрещающие слова. Когда человек хочет что-то сделать, но не может этого, он испытывает чувство потери и лишения. Родители могут утверждать, что это их обязанность — воспитывать и обучать своих детей. Но на самом деле все родители хотят, чтобы их дети стали осознанными взрослыми, способными сделать правильный выбор. Подавление и контроль в этом деле не помогут. Человек, привыкший подчиняться внешней силе, не сможет сам себя контролировать, если эта сила вдруг исчезнет. В этом случае полезными будут позитивные высказывания. Если у нас есть надежда, то мы имеем ожидание и действуем. Другими словами, стоит говорить не о том, что вы не можете, а о том, что сможете позже. Примеры. Давай съедим мороженое после целого обеда. Давай посмотрим YouTube чуть позже, а сейчас сконцентрируемся на еде. Так пищеварение будет лучше и еда вкуснее. Я почитаю тебе полчаса, когда закончу с работой. Если ты хочешь прямо сейчас, может, попросишь папу? Так я научилась терпению. Не через ограничение, угнетение и контроль, а через надежду. Независимо от того, насколько сложна задача или как соблазнительны другие занятия, нужно проявлять настойчивость и доводить дела до конца. Например, писать прямо сейчас — настоящее мучение. Я не делаю ничего, кроме как пишу по 10 часов в день. Однако я знаю, что когда я закончу писать, меня ждет награда, чувство удовлетворения и отдых. Поскольку у меня есть надежда, я могу терпеть и продолжать писать, даже если сейчас это трудно. К тому же, если вы как следует постараетесь, радости будет еще больше. Главное — основы позитивного языка. Первое. Избегайте слова «нет». Второе. Не опровергайте мнение собеседника, а высказывайте свое. Третье. Когда вас спрашивают, не отвечайте негативным вопросом, выбирайте позитивный. Четвертое. Говорите о возможностях, а не запретах. Подсказка. Как поменять высказывание на позитивное? Первое. Вместо «нет, я же сказала идти туда», предложите «пойдемте в ту сторону». Второе. Вместо «чем то, не лучше ли это?» спросите «как насчет этого?» Третье. Вместо «разве тут нехорошо?» спросите «как вам это место?» Четвертое. Вместо «пока не сделаешь домашнее задание, нельзя?» предложите «давай сделаем после того, как ты закончишь с домашним заданием». Тот же смысл, но красивее. Одна подруга хотела порекомендовать другой кого-то из своих друзей для свидания, поэтому спросила о ее идеальном типе мужчин. Первая подруга. «Какой твой идеальный тип? Я познакомлю тебя, если вдруг знаю кого-то подходящего». Вторая подруга. «Не люблю людей, которые пьют каждый день. Которые врут по мелочам, тоже не очень. Те, кто не занимаются спортом, кажутся мне ленивыми». Не хочу встречаться с тем, кто говорит и не думает. И не смогу долго быть с тем, кто редко выходит на связь, потому что занят. Первая подруга. Ого, да тут записывать надо. В действительности ли она постарается, чтобы организовать свидание? Вторая подруга показала себя как трудного человека. Чем больше мы говорим о вещах, которые нам не нравятся, тем чаще мы видим их в людях. Выражение лица второй подруги, рассказывающей о том, что она не терпит, тоже запечатлеется в памяти первой. Потому что мы автоматически кривимся, когда говорим о чем-то неприятном. Говорите о том, что нравится. Вторая подруга из моего примера надеется встретить человека, который не делает того, что ей не нравится. Тогда почему бы не сконцентрироваться на плюсах, а не на минусах? Вместо «не люблю людей, которые пьют каждый день», сказать «мне нравятся люди, которые пьют в меру». Вместо «которые врут по мелочам» тоже не очень, можно сказать «мне нравятся честные люди». Чем «те, кто не занимается спортом, кажутся мне ленивыми», лучше сказать «я люблю спортивных». «Не хочу встречаться с тем, кто говорит и не думает», можно заменить на «я уважаю тех, кто знает цену словам». И не «я не смогу долго быть с тем, кто редко выходит на связь, потому что занят», а «я хочу быть с тем, кто будет часто выходить на связь, даже если занят». Когда вы говорите о том, что вам нравится, ваши чувства и выражения лица светлеют. Вспомните, что вы любите и чем дорожите. Просто подумайте об этом, и на ваших губах — появится улыбка, и какой бы ни была ситуация сейчас, вы почувствуете радость. Поэт Рю Сихва опубликовал это на своей странице в Facebook. В мире есть два типа людей. Люди, которые говорят «я ненавижу быть несчастным», и люди, которые говорят «мне нравится быть счастливым». Но наши чувства призваны помогать нам открывать хорошее, прекрасное и великое. Не используйте свой талант, чтобы возводить вокруг себя стены. Мы должны определять себя через то, что нам нравится. Когда за похвалой скрывается оценка. Иногда похвала следует из оценки. Например, «ты нравишься мне, потому что сдерживаешь свои обещания». Это комплимент, за которым скрывается оценка. «Мне нравится, как круто ты выглядишь. Я счастлива, что мой сын так хорошо учится. Ты всегда энергичная, это здорово. Ты хорошо ладишь со старшими. Ты очень добрая». Это комплименты, которые следуют из нашей оценки. Но правда ли это адресовано другому человеку? Будет ли ему приятно, когда он услышит эти слова? Я так не думаю. Это говорится не для собеседника, а для нас, потому что в центре этих комплиментов — наше «я». Мы говорим такое, когда другой человек соответствует нашим собственным стандартам, и можно сказать, что эта оценка, замаскированная под похвалу. Это также может быть попыткой побудить другого человека измениться. Поэтому я не радуюсь, когда слышу подобные слова. Собеседник может подумать, что разочарует вас, если хоть раз не сдержит свое обещание, ведь вы сказали, что он нравится вам, потому что выполняет обещание. Вы говорите, что вам нравится его костюм, потому что это круто, поэтому человек будет считать, что всегда должен показывать свой нарядный внешний вид. Поскольку мама радуется, когда сын хорошо учится, он будет беспокоиться, что его оценки испортятся. Если вы говорите, что хорошо быть храбрым, то собеседник не сможет показать вам свои истинные чувства. Если у вас нет намерения манипулировать, давайте выразим свою мысль иначе, чтобы другой человек мог отчетливо почувствовать вашу искренность. Открывайте, а не оценивайте. Станьте человеком, который делает открытие, а не выносит оценку. Вместо оценочных слов «ты нравишься мне, потому что», которые содержат в себе условия, лучше расскажите о своих мыслях, чувствах и эмоциях, связанных с открытием хорошего качества человека. Можно сказать не «ты нравишься мне, потому что сдерживаешь свои обещания», а «мне кажется, ты очень бережно относишься к нашим договоренностям. Я тебе за это благодарен». Похвала и сразу после благодарность. Чтобы научиться делать подобные открытия, нужно постараться. Для этого необходимо понять смысл действий человека, а не судить по итогам. «Мне нравится, как круто ты выглядишь». Фраза, по которой судят о результате действий человека, красивом образе. Если вы понимаете смысл, то осознаете, что вам нравится внешность этого человека, потому что вы его любите. Тогда можно сказать «я думаю, ты круто выглядишь», даже когда ты спишь, когда чистишь зубы, даже когда радуешься и отворачиваешься от меня. Я очень тебя люблю. Аналогично, вместо «я счастлива, что мой сын так хорошо учится», можно произнести «я тронута тем, каким трудолюбивым растет мой сын». Вместо «мне нравится, какой ты смелый», «твоя смелость придает мне сил». А вместо «ты хорошо ладишь со старшими, ты очень добрая», «спасибо, что подошла и поприветствовала меня первой». Техника изменения настроения. Раньше я часто жаловалась. «Почему работа такая сложная? Я так устала». «Меня все раздражает. Не говори сейчас со мной. Ужасно тяжело». Такими словами я отрицательно истолковывала ситуацию и выражала свои негативные эмоции. Я искала сочувствия и много жаловалась. Но лучше мне от этого не становилось. Скорее, ситуация, в которой я находилась, казалась все хуже, и я даже огорчала человека, который был со мной рядом. Но подумайте, в смертельно сложных и опасных ситуациях человек не жалуется и ищет спасения. Нытье и ворчание — это привычка из детства. Поэтому я сознательно решила не жаловаться и закрываю рот сразу, как только негативные слова готовы сорваться с губ. Когда мне хочется возмущаться, я вспоминаю о надежде. Сейчас я испытываю временные трудности, которые приведут меня к успеху. Так я перестала сетовать по пустякам. Единственный момент, когда я выражаю свой дискомфорт, это занятие спортом. Когда я поднимаюсь на гору, путь вверх очень утомляет, и мне хочется жаловаться на то, что я иду туда против своей воли. Я терплю, терплю, и в конце концов слова о том, что это трудно, вырываются из моих уст. Но когда это происходит, я дополняю свою фразу: «О, очень тяжело, но скоро вершина». Не знаю, зачем я пришла, но я все равно доберусь до вершины. Можно сдерживаться таким образом. Один из моих студентов сказал, что давно выработал у себя эту привычку. Примеры. «И чего сегодня все ко мне ходят? Видимо, я хороший сотрудник. Меня все раздражает, но я все равно буду улыбаться, это для меня пустяки». Если вы договорите в позитивном ключе, то быстро почувствуете второе дыхание и сможете быстро выработать полезные языковые привычки. Главное — как сохранять хорошее настроение. Первое. Говорите о том, что вам нравится. Второе. Поблагодарите за то, что приносит вам действие человека. Третье. Определите смысл действий другой стороны. Четвертое. Если вы пожаловались, договорите в позитивном ключе. Подсказка. Как сказать другому приятное? Первое. Мне нравятся люди, которые внимательно меня слушают. Второе. Спасибо, что так ярко улыбаешься мне при каждой встрече. Третье. Я чувствую, как ты рад меня видеть благодаря твоей улыбке. Четвертое. Я устал. Но ничего, завтра же выходной. Не увлекайтесь смайликами и лишними знаками препинания. Сейчас время, когда мы все переписываемся в чатах. Часто ли вы используете знаки препинания и эмодзи при отправке текстовых сообщений? Менеджер команды, можете прислать форму документа по электронной почте? Помощник, да! 5 восклицательных знаков. Профессиональный игрок. Тогда завтра в 3 дня я подъеду к офису и свяжусь с вами. Представитель. Спасибо. 3 улыбающихся смайлика. Младшекурсник. Я очень благодарен за вчера! 4 восклицательных знака. Старшекурсник. Ага, улыбающийся смайлик. Ты вчера хорошо потрудился. Смайлик. Если посмотреть на эти переписки, то можно увидеть чрезмерное использование восклицательных знаков и смайликов. С их помощью люди стараются показать свое доброжелательное отношение, но на самом деле это только вредит выразительности. Мы пытаемся выразить свои чувства такими знаками, потому что стесняемся и не умеем выражать их словами. Однако искренность проявляется, когда мы подбираем нужные слова. Давайте выработаем привычку писать понятно и грамотно. Поначалу это может быть сложно, но постепенно станет привычкой. Для этого добавьте еще одно предложение, которое уточнит и ясно покажет ваши чувства. Если вы все поняли и можете это сделать, вместо «да» и 5 восклицательных знаков ответьте: «Да, пришлю файл прямо сейчас». Если вы тронуты добротой собеседника, то не пишите «спасибо» и 3 улыбающихся смайлика, а напишите «большое спасибо за встречу, увидимся завтра». Если вы благодарны за помощь, то вместо «я очень благодарен за вчера» 4 восклицательных знака можно написать «благодаря вам», я вчера смог успешно доделать свой доклад. От вас я всегда узнаю много нового. Спасибо от всего сердца. Уместное использование восклицательных знаков. Мы обычно используем несколько восклицательных знаков, чтобы подчеркнуть свое согласие или показать радость, например, от того, что кто-то принял наше предложение. С другой стороны, даже когда мы что-то упускаем или допускаем ошибку, мы пишем «ой». Согласно правилам корейского языка «Корейское правописание» от Национального института корейского языка, восклицательный знак используется в восклицаниях типа «Боже мой, что же творится? Это очень круто!». Он также служит для выражения сильных чувств и намерений, как, например, «Ответь мне! Я сделаю все, что смогу!» и в повествовательных, побудительных и вопросительных предложениях. Восклицательный знак может использоваться и вместо вопросительного, в случаях удивления или протеста. «Кто это? Да что я сделал?» И когда мы кого-то зовем или отвечаем, вкладывая эмоции. «Хэнсу! Да, учитель!» Нет других ситуаций, где мы могли бы использовать восклицательный знак для выражения наших чувств. Согласно корейскому правописанию, знаки пунктуации используются для структурирования предложения или передачи намерений автора. Поэтому, чтобы эффективно передать смысл текста, необходимо расставлять их правильно. То есть добавить один знак в конце предложения уже достаточно, чтобы передать ваши эмоции. Правила русской орфографии тоже допускают только один восклицательный знак. Примечание литературного редактора. К «спасибо» или «понял» добавьте еще одно предложение, чтобы уточнить или выразить свои чувства. Это занимает не так много времени, как может показаться. Слова, которые хорошо говорить семье. «Семье мы благодарны больше всего». Под семьей я подразумеваю все формы близких отношений, не ограничиваясь юридическими. Сюда входят друзья, возлюбленные, соседи и люди из окружения, которые живут с вами и заботятся о вас, как о члене семьи. Люди, которые помогают вам жить так, как вы хотите. Люди, которые придают смысл вашей жизни. Им мы должны выразить нашу благодарность. Это замечательно, что вас любят и что у вас есть близкие, которым вы можете дарить любовь. Давайте не будем утаивать благодарность в наших сердцах, а выразим ее через слова. Когда вы влюбляетесь, вам кажется, что слово «люблю» недостаточно. Вам хочется сказать намного больше, потому что вас переполняют чувства. Точно так же и с благодарностью. Давайте не будем ограничиваться одним «спасибо», а научимся выражать свои эмоции так, чтобы собеседник почувствовал себя счастливым. В электронных письмах корейцы всегда добавляют «спасибо», «с уважением», «мы благодарим и в деловых переписках, и при выходе из ресторана». Взрослые учат своих детей говорить «спасибо». Мы то и дело благодарим чужих людей, но как часто – друзей и близких. Давайте разговаривать с семьей каждый день. Доносить благодарность до сердца. Просто говорить «спасибо» недостаточно, чтобы донести смысл. Например, фраза «Твоя комната очень опрятная. Когда ты успел так убраться? Большое спасибо тебе». Адресованная родному человеку, который убрался в своей комнате, может прозвучать искренне, потому что выражает чувство восхищения и благодарность. В будущем у того, кто это слышит, возникнет желание поддерживать чистоту в комнате. Чтобы наша благодарность дошла до сознания собеседника, нужно обозначить его поступок и поделиться тем, какие мысли и чувства он у вас вызвал. Это может быть чувство облегчения, спокойствия, просветления, уверенности, веры, комфорта и так далее. Другими словами, можно сказать так. «Я оставил в комнате бардак, а теперь здесь чисто, как в отеле. И ты не раздражен и не снисходителен, а просто ярко улыбаешься. Ты часами трудился. Мне перед тобой всегда очень неудобно за твою заботу, но я очень благодарен тебе. Давайте вспомним о заботе родных в мелочах, которые мы обычно воспринимаем как должное. Давайте присмотримся к этим действиям и проникнемся к ним чувством глубокой благодарности. Подарочного купона недостаточно. В качестве слов благодарности вы можете прислать подарочный электронный купон. Корейцы называют это гифтиконом. Это распространенная вещь в их основном мессенджере. Если вы отправите купон на чашку кофе в известной франшизе, написав «Выпей это и обрети силы», это будет нормально, но недостаточно, чтобы по-настоящему отблагодарить. С помощью таких небольших подарков вы будто бы избавляетесь от чувства долга за то, что вам помогли. В отношениях с посторонним человеком это может быть уместно. Однако, если вы имеете дело с близким и испытываете глубокое чувство благодарности, стоит выразить его должным образом. Кроме того, это хорошая возможность укрепить отношения. Понаблюдайте за человеком, чтобы понять, в чем он нуждается или о чем мечтает, и сделайте ему по-настоящему желанный подарок. Бывает, что дарить такой подарок кажется неловким, и вы стесняетесь показаться чересчур щедрым или обременить другого человека. Однако, если вы подумаете о подарке как о средстве выражения своих чувств, вам станет легче. К тому же, все ваши предположения исходят из ваших личных представлений. Настоящую реакцию собеседника вы сможете увидеть только лишь после вручения презента. Если кто-то отказывается от подарка из вежливости, я прошу их принять его ради меня. И прошу вспоминать обо мне всякий раз, когда взгляд будет падать на этот предмет. Некоторые люди ничего не говорят, когда спрашиваешь, что им нужно. В такие моменты я думаю с точки зрения того, кому хочу подарить подарок. Что мне особенно нужно в последнее время? У некоторых людей есть все. В этом случае я подумаю, что могло бы иметь смысл для этого человека. Подарок становится ценным, когда он передает ваши чувства. Цена или бренд не важны. Подарки, которые я ценю, это бумажные письма моих студентов, написанные от руки. Когда я читаю строки, полные благодарности за мою помощь, я чувствую себя счастливой и признательной за то, что слушатель выразил свои чувства. Подарки, которые меня когда-то впечатлили, это еда, которую приготовили своими руками, и вещи, которые мне подарили, потому что знали, что я в них нуждаюсь. Это были подарки, наполненные интересом и любовью. Главное. Как выразить благодарность? Первое. Каждый день выражайте свою признательность членам семьи. Второе. Обозначьте поступок человека и расскажите, какие мысли и чувства он у вас вызвал. Третье. Обращайте внимание на признательность других людей. Четвертое. Наблюдайте за близкими людьми, чтобы дарить им ценные подарки. Подсказка. Как сказать спасибо другому человеку? Первое. Вспомните момент, за который вы благодарны больше всего. Второе. Опишите его поступок и поделитесь своими мыслями и чувствами. Третье. Подумайте о том, с каким намерением он это делал. Четвертое. Приготовьте подарок, который этому человеку нужен. Проблема обострится, если как следует не извиниться. На светофоре в мою машину сзади врезалось такси. Я вышла из машины, чтобы проверить, все ли в порядке. Таксист. Все нормально? Я. Что? Таксист. Кажется, машина в порядке, тогда просто езжайте. Все нормально, просто езжайте. Это должны были быть мои слова. Водитель такси не произнес ни слова сожаления, хотя должен был. Виновник аварии обязан проверить, не пострадала ли другая сторона, извиниться и компенсировать ущерб. Столкновение транспортного средства с задней частью автомобиля, который ожидал сигнала светофора, неоспоримая халатность водителя такси. Я собиралась уехать, потому что авария была незначительной, но передумала из-за высокомерного отношения таксиста и обратилась в полицию и страховую компанию. Извиняться вовремя и как следует. Вопрос можно было решить, просто извинившись. «Вы в порядке? Простите меня». Если вы не приносите извинения должным образом, проблема обострится. Есть люди, которые принципиально не извиняются, даже если явно сделали что-то не так, потому что не хотят принимать ответственность за ошибку или уязвлять свою гордость. Такие люди боятся осуждения и сразу начинают оправдываться, вместо того, чтобы извиниться. Это эгоистичное поведение человека, который думает только о себе. Извиняться нужно вовремя и как следует. Попросите прощения, как только вы осознали свою ошибку. Чем дальше оттянуть этот момент, тем злее станет оппонент. Говорили ли вы когда-нибудь: «Чем больше я думаю об этом, тем сильнее это меня бесит»? Злость распространяется неконтролируемо. Сперва попросите прощения, а затем уже объясните, что пошло не так. При этом учитывайте не только свои чувства и эмоции, но и собеседника. При идеальном раскладе водитель такси обратился бы ко мне так: «Простите меня, вы в порядке? Нигде не поранились? Я был такой сонный, что оступился и не нажал педаль тормоза вовремя, и из-за этого врезался. Вы, должно быть, очень испугались. Должно быть, вы сильно расстроены, мне очень жаль. Как я могу вам помочь?» Для справки, водитель, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия, обязан возместить ущерб согласно закону о дорожном движении в Корее. Водитель должен оказать необходимую помощь жертвам, сообщить им свое имя и другие данные. После предоставления информации жертве необходимо сообщить об этом в полицию. Вы должны четко осознавать свои ошибки. Даже если вы извинились, бывают случаи, когда другой человек говорит: «Расскажи мне еще раз, что ты сделал не так». Дело не в том, что он не принимает извинения, а в том, что вы извинились за что-то другое. Это не извинение. Например, на следующий день после того, как вы пришли домой пьяным, вы извиняетесь перед женой вот так: «Я был неправ. Я больше никогда не буду пить. Пожалуйста, прости меня». Эти слова неправильные. Жена разозлилась не потому, что вы были пьяны. Поэтому ваше обещание больше не пить не избавит ее от негативных эмоций. В это мгновение вы подрываете доверие вашей жены. Вы уже не сдержали своего обещания не напиваться до беспамятства и оставаться на связи. Из-за такого пренебрежительного отношения ваше будущее станет неопределенным. Жена будет беспокоиться, может ли она вам доверять и положиться на вас, как на партнера на всю жизнь. Она задумается, не остыла ли любовь. Итак, чтобы как следует извиниться, вам нужно сказать так: «Мне очень жаль. Вчера вечером я напился до беспамятства и кое-как дошел до дома. Я не отвечал на звонки, не сдержал свое обещание. Ты была разочарована и расстроена мной, верно? Теперь ты можешь подумать, что раз я нарушил свое обещание, не стоит доверять моим словам. Прости, что я допустил это». Изменения должны начаться с того момента, когда вы осознаете, что именно сделали не так. Пока извинения не будут приняты. Есть люди, которые, извинившись, сразу же просят на них посмотреть, перестать сердиться или успокоиться. Но этим только сильнее раздражают. Такой человек просит прощения ради себя самого. Он надеется, что извинения будут сразу приняты, и неприятная ситуация быстро закончится. Если человек действительно раскаивается, он будет извиняться, пока другому не станет легче. Как долго это может длиться? Извинения — это то, что вы делаете до тех пор, пока другой человек не простит вас. Я не говорю, что вы должны приходить каждый день, становиться на колени и молить о прощении. Скорее, это значит жить с сожалением в сердце. Другой человек также будет чувствовать себя тяжело. Это вина того, кто совершил ошибку. Поэтому вы должны жить с извиняющимся сердцем и острым чувством ответственности за свои поступки. Если ваш близкий человек обижен, постарайтесь показать ему, что меняетесь. Если вы дали обещание, подтвердите его делом. Вместо того, чтобы обещать невыполнимое, например, «я никогда не буду пить», постарайтесь выстроить доверие по-новому. Даже если вы пьете, вы можете отвечать на звонки, возвращаться домой в сознании и вовремя. Если поступать так достаточно долго, доверие может быть восстановлено. Когда вы услышите «больше алкоголь меня не расстраивает», вы поймете, что жена искренне приняла ваши извинения. Есть люди, которые начинают обвинять в ответ. «Ты снова о старом? Может, мне тоже припомнить? У меня тоже осадок остался». Ошибка остается ошибкой. Прощение не отменяет вашего проступка. Вам нужно помнить, чтобы больше не наступать на те же грабли. Если у вас есть возможность, извинитесь еще раз и выразите свою признательность. «Я хочу, чтобы ты мне верила, я очень стараюсь, и я надеюсь, что ты продолжишь доверять мне в будущем. Ты подожди и увидишь. Мне очень жаль, что я расстроил тебя. Спасибо, что доверилась вновь». Извинитесь, даже если думаете, что уже поздно. В глубине души нам бывает жаль своих близких. Когда-то я раздражалась от того, что меня заставляли есть. Злилась, когда мне говорили быть осторожной. Я вымещала негативные эмоции на тех, кто не имел к этому никакого отношения. Я хлопала дверью, шепотом ругаясь на семью в другой комнате. Я не умела сдерживать гнев и бросала трубку. Помните ли вы моменты, когда были эмоциональны и вели себя грубо и раздраженно? Если да, то я бы хотела, чтобы вы попросили прощения, даже если уже прошло много времени. Если человек, которого вы любите, рядом, извинитесь прямо сейчас. Скажите, что вам было жаль, и вы долго хранили это в сердце. Скажите, что человек вам дорог, и не стоило с ним так поступать. Скажите, что вам не хватало смелости признать свою вину, но пока не поздно, вы бы хотели извиниться. Попросите прощения. Отношения могут стать отчужденными, если вы не решите проблему до конца, потому что она будет жить в вашем сердце. Трудно донести свои истинные чувства, но это не так сложно, как вы думаете. Когда мы говорим искренне, мы достигаем теплого примирения, и это идет нам на пользу. Давайте облегчим бремя наших сердец и будем жить с любовью друг к другу. Главное — способ извиниться как следует. Первое. Извиняйтесь своевременно. Второе. Сначала попросите прощения. Третье. Признайте свою вину и выразите это словами. Четвертое. Представьте себе эмоции собеседника, которого вы обидели, проявите сочувствие. Подсказка. Как извиниться перед человеком, которого вы огорчили? Первое. Вспомните, перед кем вы искренне хотите извиниться. Второе. Назовите свой поступок и чувства, которые он вызвал. Третье. Подумайте о том, что испытал другой человек. Четвертое. Если прошло много времени, наберитесь смелости и извинитесь. Слова, которых стоит избегать. В зависимости от социальной обстановки, некоторые слова могут вызвать у людей раздражение. Муж. «Почему ты так резко реагируешь на мои слова?» Жена. «Я всегда так реагировала». Начальник. «Вы знаете, кто положил сюда коробку с курьерской доставкой?» Подчиненный. «Их всегда сюда кладут». Гость. «Можно ли уйти попозже?» Работник. «Извините, мы всегда в это время закрываемся». Не ссылайтесь навсегда. Когда вместо ответа на конкретный вопрос мы ссылаемся на некое «всегда», как будто оно действительно все объясняет, собеседник теряется и не знает, что ответить. Постепенно нарастает раздражение, как будто нажали кнопку злости. «Я всегда так и делал, я всегда такой». Это слово становится оружием человека, которому надо дать отпор, потому что его ругают или потому что он злится. Это звучит так, будто у говорящего нет желания меняться. Такой подход раздражает. Собеседник может перенять это слово и сказать: «Что значит всегда? Ты просто не прилагаешь никаких усилий». Ссора продолжится. Начальник спросил, почему коробка стоит там, где она не нужна. Он собирался сказать, что в следующий раз посылку стоит сразу передавать получателю. Но сотрудник сказал: «Их всегда туда кладут», что испортило впечатление руководителя об этом работнике. Многие пытаются уйти от ответственности, говоря: «Так было всегда». Если консультант или сотрудник прямо скажет: «Мы всегда в это время закрываемся», клиент поймет, что он не важен. Никто не готов пойти ему навстречу, и переговоры невозможны. Но если приоритет вашего заведения — довольные клиенты, и дополнительное время будет оплачено, разве не лучше сделать исключение в этот раз? Давайте опустим слово «всегда» и уточним, что мы имеем в виду. Вместо «я всегда такой» сказать: «это привычка со школы». Вместо «их всегда туда кладут» поинтересоваться, как лучше поступить с этими коробками. Вместо «мы всегда в это время закрываемся» уточнить, что для некоторых клиентов можно сделать исключение. И давайте добавим вопрос. «Это привычка еще со школы. Почему тебя это задевает?» «Их обычно туда ставили. Это неправильно?» «Мы работаем до 9. Вам очень нужно задержаться здесь». Недопонимание можно разрешить, просто задав вопрос о намерении другого человека, посочувствовав ему. Слово «проблема» ведет к проблеме. Директор компании приветствует сотрудников перед совещанием. Директор: «Какие сейчас проблемы у команды маркетинга?» Руководитель: «Новый сотрудник хотел уволиться. Мы с ним хорошо поговорили, в итоге он решил остаться, так что проблем нет». Директор: «Хорошо. Какие проблемы у команды пиара?» Заместитель: «В СМИ опубликовали статью о плохом обслуживании клиентов в связи с выходом нового продукта. Я решил встретиться с директором производственного отдела, который сообщил мне об этой статье. Мы быстро принимаем меры». Я удивилась, когда услышала, что директор, который являлся моим студентом, справлялся о делах компании, используя слово «проблема». Проблема — это вопрос, требующий ответа. Нечто, что является предметом дебатов, дискуссий, исследований и так далее. Или объект или вопрос, который трудно решить. В основном это слово употребляется в отрицательных предложениях. Из-за этого слова сотрудники сразу настроились на неприятности, и встреча началась с негатива. Когда я объяснила это, директор сказал, что вовсе не то имел в виду, он просто спрашивал, как дела. Теперь он начинает совещание с вопросов: какие новости, что на повестке дня у команды маркетинга, как дела у команды пиара. Давайте не будем настраивать людей на проблемы. Иногда родители или учителя говорят детям: «Это проблема, что ты такой. Как ты думаешь, в чем твоя проблема? Скажи, что с тобой не так». Если постоянно слушать подобные замечания, можно впасть в отчаяние. Некоторые хотят, чтобы с помощью этих слов собеседник осознал, что не так, и решил проблему, но в таком случае стоит предложить решение. Спросите: «Тебя что-то беспокоит? Как я могу помочь? Тебе что-нибудь нужно?» Крайне редко люди создают проблемы по своему желанию. Чаще на них влияет окружение, ситуация, социальные и другие причины. Давайте не будем навешивать ярлыки, называть человека проблемным высокомерно. «Я полон достоинств». Не говорите о себе как о проблеме. Я спросила у студентов: как вы хотите разговаривать в будущем. Многие в своих ответах использовали слова «проблемы» и «недостатки». Моя проблема в том, что я плохо структурирую свою речь. Я очень волнуюсь на выступлениях, даже если долго готовился до этого. Мне бы хотелось избавиться от этих недостатков. Устранение текущих недостатков не может быть целью. Цели должны быть грандиозными, самостоятельными. Когда я смотрю на таких студентов, я вижу в них себя. Я тоже считала проблемой то, что мне трудно выступать и не просто говорить. Это длилось 20 лет. Это была тюрьма, которую я сама себе возвела. Тревога перед выступлением была страхом, созданным мной, а не кем-то другим. Никто никогда не угрожал мне словами «Твоя презентация — полный отстой». «Почему ты глотаешь окончание слов? Тебя невозможно слушать». Я не принимала себя, потому что не могла достичь совершенства. Когда я это осознала, все изменилось. То, что я не очень хорошо говорю, не моя проблема. Это связано с недостатками системы образования. Это среда, в которой невозможно научиться нормально разговаривать. Но я стараюсь совершенствоваться, и с каждым днем становлюсь все опытнее. Я смогла достигнуть своего настоящего уровня благодаря тому, что поверила в себя. У нас нет проблем. Они есть у тех людей, которые не меняются и остаются прежними, продолжая ранить окружающих своими словами. Мы собрались для того, чтобы достичь перемен. Вы решили прослушать эту книгу, потому что хотите позитивных изменений, теплых диалогов с окружающими и миром. Потому что вы желаете построить хорошие отношения с людьми. Впредь давайте сосредоточимся на цели. Цель — это то, чего мы хотим добиться. Я хочу говорить уверенно и держать внимание аудитории. Я хочу стать тем, кому захочется доверять с первого взгляда. Я хочу стать человеком, с которым всем будет приятно общаться. Когда вы озвучиваете свои цели, ваша уверенность растет. Кроме того, у вас нет ни недостатков, ни слабых сторон. Недостатки и слабости — это перспективы роста. Например, если вы перфекционист, вы внимательны к деталям, но это занимает время. С другой стороны, человек, который ценит скорость выполнения работы, быстро расправляется с поставленными задачами. Это разные способы ведения дел. Оба могут осуждать друг друга за недостатки, а могут хвалить за достоинства, которыми взаимно дополняют друг друга. Восприятие может меняться в зависимости от ситуации. Это то же, что радоваться дождю, сидя дома, и жаловаться на него, когда вы вышли прогуляться. Я настоятельно призываю вас говорить с этого момента «Я полон достоинств. Я вооружен своими достоинствами». Не говорите «обычный», выражайтесь точнее. «Хэнсу, вы ведь жили обычной жизнью. Я тоже рос у обычных родителей». Один мужчина таким образом признался мне в своей симпатии, сказав, что он тоже рос обычным человеком, и поэтому мы с ним поладим. Я отвергла его, сказав, «Я не росла обычной». Порой бывали дни, когда мне казалось настоящим чудом, что я до сих пор жива. И сейчас такое бывает. Я думаю, что все люди особенные. Никто из тех, кого я когда-либо встречала, не был посредственным. Каждое живое существо борется за свое существование. Это мое видение. Поэтому я совсем не думаю, что мы подходим друг к другу. Я отказываюсь считать кого-то обычным. Нет заурядных людей. Есть только те, кто не пытаются понять другого и потому называют его обычным. Есть только те, кто делит людей на простых и особенных, в зависимости от того, куда направлен их взгляд. Раньше мой отец просыпался в 4 часа утра, подметал двор, кормил коров, ухаживал за полями, и все это перед тем, как пойти в школу. На дорогу туда и обратно у него уходило 5 часов по гористой местности, но ему нравилось ходить в школу. Отец рассказывал, что все его знакомые тогда жили так же, но мне он все равно всегда казался особенным ребенком. Когда я прихожу в гости к родственникам, я люблю слушать бурные истории из молодости своих тетушек и дядей. Иногда мы разговариваем до поздней ночи. Сотни студентов, с которыми мне приходилось встречаться, тоже были особенными. Они говорят о себе как о простых людях, но когда я задаю уточняющие вопросы, каждый начинает сиять по-своему, и я узнаю человека, который каждый день тяжело трудится. За все это время я не встретила никого обычного. Каждый пишет собственный сценарий жизни. Поэтому давайте не будем считать себя заурядными, иначе вы просто никогда не познаете себя. Процесс познания себя — это путь к счастью. Давайте использовать слово «обычный» только в отношении дорог или зданий, хотя даже так оно не приносит пользы. Что такое обыкновенная дорога? Асфальтовое шоссе современного мегаполиса? Мощенная камнем европейская дорога? Протоптанная в лесу тропинка? Лучше всегда выбирать точное обозначение. Вместо «обычная дорога» можно сказать «грунтовое шоссе», а можно «трассы из 8 полос». Избегайте слов насилия. Лучшая защита — это нападение. Когда студенты решают, кто пойдет выступать первым, кто-нибудь обязательно выходит с этими словами. Я всегда прошу больше не использовать эту пословицу. Это выражение значит, что лучше наносить удар первым, несмотря на то, что это может быть тяжело. Эта идея пришла из тех времен, когда все проблемы решали насилием. Но это в корне неверно. Нельзя что-то изменить, причиняя человеку боль. Специалист Института психического здоровья О. Иньон в своей книге «Примирение О. Иньон» пишет об узах любви. Чтобы насильственные действия стали формой любви, эмоции родителей должны быть ограничены на всех этапах. Однако, если человек может настолько себя контролировать, то он вполне способен на то, чтобы дисциплинировать ребенка словами. Некоторые утверждают, что удар отрезвляет. Однако большинство людей в такой момент чувствуют себя униженными и напуганными. Родители считают это дисциплиной, когда на самом деле ребенок просто цепенеет от страха. Вместо «лучшая защита нападения» лучше скажите «сначала сделаю дело и буду гулять смело». «Я очень нервничаю, но готов начать. Я попробую первым». Иногда друзья в шутку издеваются друг над другом. Друг, которого дразнят, может обратиться к более сильному с просьбой «Эй, врежь ему!». На самом деле это вовсе не значит, что сейчас произойдет насилие, но такая шутка может послужить маркером вашего отношения. Это выглядит так, словно вы сами или общество, где вы живете, считаете насилие нормой. Не стоит, смеясь, ударять, тыкать или пихать людей, хлопать по руке или спине, чтобы в шутку напугать. Не поднимайте руку, когда злитесь. Мы живем в достойном обществе, где не одобряется подобное поведение. Главное — ненасильственное общение. Первое. Вместо отговорки «так всегда» конкретизируйте то, что имеете в виду. Второе. Не считайте, что у вас есть недостатки и слабые стороны. Третье. Если что-то кажется вам обычным, значит, вы уделили этому недостаточно внимания. Четвертое. Не используйте в своей речи слова насилия. Подсказка. Как корректно общаться? Первое. Выработайте привычку ясно выражать свои мысли, вместо того, чтобы ссылаться на некое всегда. Второе. Интересуйтесь мотивами других людей. Третье. Замечайте достоинства в себе и других. Четвертое. Относитесь к себе и другим как к особенным людям. У любого поступка, как правило, есть мотивация. Давайте выслушаем человека, выразим сочувствие, заглянем в его сердце. Давайте признаем, что безразличие причиняет боль. Давайте не будем безразличны и жестоки к своим близким.